Глава 2. Работа нейросети восстановлена, активация реанимационных действий, активация запущена, регенерация организма выполнена на 45%, дальнейшая регенерация невозможна в связи с значительными повреждениями жизненно важных функций организма, требуется дальнейшее лечение, активация сознания носителя. Активация сознания выполнена. Открыл глаза. Вокруг кромешная темнота. Где это я? Стало моей первой мыслью. Где я сейчас находился, непонятно. Последнее, что помнил, залп плазменных винтовок мохнатых. Быстро прочитав сообщение нейросети, понял, почему все еще жив. Сработал имплант регенерации. Непонятно только, что со мной произошло в дальнейшем и где сейчас нахожусь. Нейросеть работала, но был зафиксирован сбой, и все настройки времени у меня обнулились. Сколько я находился без сознания, теперь я не знал. Что произошло и что вызвало сбой нейросети, неясно. Все, что я понял, этот сбой произошел по неизвестной причине, 5 часов 38 минут назад по общему времени. Именно столько времени успел отсчитать нейросеть после восстановления. Что делать, я не знал, попробовал поднять правую руку, но эта попытка отозвалась резкой болью. Сразу вспомнил, что мое тело после залпа винтовок мохнатых отказалось мне подчиняться. После чего имплант регенерации выпустил нанитов, которые быстро подлатали жизненно важные органы, но всего меня они не смогли подлатать. Слишком серьезными оказались повреждения организма. Мне вспомнился пират, который имел 3 таких импланта, и сейчас я понимал, зачем они ему понадобились, а тогда я считал, что у него немного поехала крыша. Наниты, выпущенные имплантом, теперь закончили работу и вернулись обратно в имплант. Им нужно около месяца, чтобы они зарядились вновь и повторно были готовы к работе. Вот только столько времени у меня нет. Крупная капля упала за забрало шлема, за ней еще одна, после чего пошел дождь. Ударила молния, и в ее свете я увидел, что нахожусь там же, на дне воронки. Мохнатые вокруг воронки теперь отсутствовали. На планете сейчас властвовала ночь. Небо было привычно затянуто тучами. За время, проведенное здесь, я привык, что территория базы и охранный периметр всегда ночью хорошо освещались, но сейчас освещение отсутствовало. Рассматривая дождевые капли, падающие за забрало шлема, осознал одну вещь. Судя по всему, я здесь теперь единственный пока еще живой, и прийти мне на помощь просто некому. Мохнатые поголовно были псионами и наверняка, как я сам, прекрасно чувствовали присутствие других живых. Поэтому шансы спрятаться от них практически равны нулю. Впрочем, меня они посчитали погибшим и ушли, возможно, еще кому-то также повезло. Хотя шансы на то, что у кого-то еще, как у меня, установлен имплант регенерации, совсем невысоки. Если только кто-то из начальства мог себе позволить купить и установить себе такой. Остальные вряд ли могли такой себе позволить из-за стоимости импланта. Впрочем, был вариант, что кто-то, как Варгал, попал под неизвестный луч мохнатых. В таком варианте даже имплант регенерации никак не мог помочь. Быстрая и мгновенная смерть. Такие мысли повергли меня в уныние. Сейчас я был практически беспомощен и некому мне помочь. Лежал и думал, что мне делать, ведь больше ничего сделать не мог. Порой я искренне завидовал Варгалу и парням, что находились в опорном пункте, а они погибли мгновенно. Горизонт уже начал светлеть, когда я вспомнил про рацию, которая раздражала меня во время боя, и я выбросил ее. Возможно, кто-то выжил и отзовется. Посмотрел по сторонам и понял, шансов ее найти нет от слова совсем. Рация мало того, что находилась в луже, но сверху была погребена несколькими слоями мохнатых, на которых я лежал. Найти где-то там под ними рацию шансов мало, но и не факт, что она станет работать. Хотя у нее имелась защита от попадания воды, но она пролежала на дне лужи несколько часов, и шансов, что она работает, совсем немного. Кстати, я сколько она там лежит? Открыл инструкцию по рации. В инструкции написано, что производитель гарантирует работу рации после 6 часов нахождения в воде на глубине не больше 2 метров. Такой глубины у лужи точно не было, а вот со временем непонятно. Прошло уже почти 6 часов после сбоя нейросети, но это не значило, что рация теперь неисправна. В инструкции также указана корреляция в зависимости от глубины, в моем варианте от глубины лужи на дне воронки. Здесь я понял, что даже примерно не представляю, какая у лужи была глубина. Предположим, около метра. Это значило, что у меня к 6 часам добавляется еще 2 часа дополнительного времени. В целом, это меняло полностью картину. Теперь нужно выяснить, сколько времени здесь лежу, и я начал вспоминать. С самого утра Варгал отправил меня на опорный пункт. Там я пробыл несколько часов. Была уже вторая половина дня, когда он приказал вернуться. Тогда только все начиналось. Сколько времени мы смогли оказывать сопротивление мохнатым, я даже примерно не представлял. Тогда я потерял счет времени и не обращал на время никакого внимания. Допустим, мы воевали еще 2 часа. У меня получалось, что у бессознания я провел больше 10-12 часов. Это означало, что прошло слишком много времени, чтобы рация теперь находилась в исправном состоянии. Пришлось отказаться от этой мысли. Дышать становилось по непонятной причине все тяжелее. Тогда я попробовал пошевелить левой рукой. Хотя движение рукой отозвалось болью во всем организме, но я смог ей пошевелить. С большим трудом я поднял руку и открыл забрало шлема. На лице почувствовался легкий свежий утренний ветерок, и несколько упавших капель дождя освежили меня, но почти сразу после этого в нос ударил неприятный запах, исходящий от убитых мохнатых, и я пожалел, что открыл забрало. Впрочем, несмотря на запах, я почувствовал себя лучше и дышать стало легче. Ветер периодически отгонял этот запах, дождь то прекращался, то снова возобновлялся, но ливня, когда дождь лил сплошной стеной, не было. Вскоре совсем стало светло, и одновременно я заметил, что воды в воронке становится все больше. Если я не хочу здесь сдохнуть, нужно выбираться. Надеяться на чью-то помощь бесполезно. Выбираться отсюда придется самостоятельно, вот только никаких идей на этот счет ко мне не приходило. Впрочем, под лежачий камень вода не бежит. Эта поговорка для меня сейчас как никогда актуальна, но совсем по другой причине. Вода под меня именно бежала. Тонкими струйками она сбегала по краям воронки и собиралась на дне. Бронекостюм не позволит мне всплыть, и я просто утону, понял для себя. Вначале я решил избавиться от бронекостюма, но быстро понял, что низ бронекостюма мне не снять, да и к верхней части бронекостюма имелись вопросы. Впрочем, чтобы утащить меня под воду, по моим расчетам вполне хватало и нижней части бронекостюма. Поэтому я пересмотрел план спасения самого себя. Вначале я на ощупь поискал свои клинки. Рядом со мной их не оказалось.